Глава 29. Трифонов. «Где он?» – выкрикнул Дуло, влетая в кабинет курочки. Она вскочила со стула. «В комнате для допросов. С ним Филиппов с оперативником». «Где Флегонтов?» «В реанимации». Сергей подошел к окну, повернулся и внезапно охрипшим голосом произнес. «Рассказывай». «Мы все искали Юрия Леонтьевича, обижались на него, говорили непонятно, чем он занимается». «Короче». Нина Витальевна, всхлипнув, продолжила. А Флегонтов 2 дня в засаде лежал. Один. Октябрь месяц, а он на голой земле. Нина, не нагнетай! Он ждал Трифонова возле дачи его родителей, предположив, что там хранятся деньги и ценности, которые необходимы Трифонову, чтобы бежать. Стоп! Откуда ты это знаешь? Полицейские рассказали. Те, что доставили сюда Трифонова. Когда Юрия Леонтьевича увозили на скорой, он боялся, что не выживет, и велел все вам передать. «Почему не сообщил мне?» Сергей достал сигарету и долго не мог ее прикурить. Когда, наконец, прикурил, спросил. «Почему не сказал кому-то из вас?» «Юрий Леонтьевич уверен, что у нас работает осведомитель преступников. Он так и просил вам передать». Сергей молча курил. В дверях появился Филиппов. Не глядя на него, Дуло спросил. «Как Трифонов?» «Сидит. Тебя ждем». «Вот такие дела, Филиппов». «Ты про Флегонтова?» Иван Макарович опустился на стул. «Парень оказался героем, на себе вытащил ситуацию». «А я про него такое наговорил. Не вспоминай». Сергей Дуло спросил у курочки. «Трифонов стрелял во Флегонтова?» «Когда Юрий Леонтьевич стал его задерживать, Трифонов побежал и начал отстреливаться, ранил Флегонтова, но тот все равно сумел надеть на него наручники». Нина Витальевна, не стесняясь, заплакала. Филиппов подошел к ней, поотечески обнял. «Ну-ну, не нужно плакать, он выживет». Сергей Дуло затушил сигарету и мрачно произнес. «Пойдем, Иван Макарыч, разберемся с этим уродом». «Сергей Васильевич...» Курочка пришла в себя. «Совсем забыла сказать, это его жена». «Ты о чем?» Не понял Сергей. «Женщина на фотографии, вы назвали ее попутчицей. Это...» Людмила Трифонова. Соседи опознали ее по фотографии. «Ну вот, все становится на свои места». Сергей коротко взглянул на Филиппова. «Идем». Зайдя в комнату для допросов, Дуло сразу увидел сутулую спину мужчины, который сидел пристегнутый наручниками к металлической ножке стола. Возле него стоял Гриша Румянцев. Сергей обошел стол и уселся напротив Трифонова. Филиппов пристроился рядом. «Ну, здравствуй, Вельветовый. Теперь вижу тебя вживую. До сих пор у меня была только твоя фотография». «Почему, Вельветовый?» — мрачно спросил тот и рукой вытер кровь, сочащуюся из носа. «Куртка у тебя очень приметная». Дуло обратился к Румянцеву. «Гриша, принеси этому гаду бинт и перекись, а то обвинят нас с вами в негуманном обращении с заключенным под стражу». Он снова повернулся к Трифонову. «Ты зачем, сволочь, в офицера стрелял?» «А он что, целоваться со мной явился на адрес?» Сноска. Адрес – место проведения оперативного мероприятия. Конец сноски. «Ясно, что паковать». Сноска. Паковать – арестовывать. Конец сноски. «Не я бы его, так он бы меня, точно». «Если бы он захотел, пристрелил бы на месте. Он жизнь твою паскудную для правосудия уберег, а взамен чуть свою не отдал». «Только не надо меня лечить!» Сноска. «Лечить, обманывать, уговаривать. Жаргонное. Конец сноски». Огрызнулся Трифонов. «Будем рассказывать?» – спросил Иван Макарович Филиппов. «Или упираться начнем?» – добавил Сергей. «О чем?» Опустив голову, Трифонов уставился в пол. «Обо всем!» Дуло встал и прошелся по комнате. «Мы тебя давно срисовали. Ловили долго, это факт. Только теперь все о тебе знаем. И про тебя, и про друзей, и про жену. Друзей у меня нет. Только знакомые. А жену трогать не надо. Если бы она была просто женой, она сообщница и убийца. Непременно ее поймаем и устроим вам очную ставку. Значит, так». Подойдя к столу, Дуло припечатал ладонью столешницу. «Предлагаю тебе сделку со следствием. Обещаю, получишь по минимуму, но должен сдать всех с потрохами. Идет? Трифонов замолчал. Глядя в пол, он только шевелил губами. «Думаешь, Пархатский оставит тебя в живых?» — спросил у него Дуло. «Тебя придушат в следственном изоляторе этой же ночью, сам знаешь. У него длинные руки и дофига бабок». «Пархатский умер». «Это ты кому-нибудь другому рассказывай». Сергей выждал паузу, во время которой Трифонов не сказал ни слова. Зато в разговор вступил Филиппов. «Думать тебе, Александра, нечего. Все равно ничего путного не надумаешь. Чистосердечное признание и сделка со следствием — это твое спасение. Сам знаешь, если ты не расскажешь, расскажут твои знакомые, что работают в охране Пархатского. Сейчас пошлю за ними машину, и тогда уже не смогу предложить тебе сделку». Трифонов поднял голову. «Условия сделки занесем в протокол? Оформим как надо». В комнату вошел Гриша Румянцев и поставил на стол бутылочку с перекисью. Протянул бинт Сергею Дуло, тот оторвал кусок, смочил в перекись и отдал Трифонову. Затем обратился к Грише. «Позови Нину Витальевну. Будем оформлять условия сделки со следствием». Нина Витальевна пришла минут через 5, села за стол и положила перед собой бланк. Недружелюбно глянула на Трифонова и начала оформлять документ. Когда заключили сделку и курочка удалилась, Сергей сел напротив Трифонова. «Ну, давай». «Не знаю, с чего начать», — замялся Трифонов. «Лучше задавайте вопросы». Первым спросил Филиппов. «Кто делал бомбу?» «Костя Васильев. Он работает охранником в доме Пархатского. Его военная специальность — взрывотехник». «Ты работаешь на Пархатского?» «Пархатский умер». «Он жив». Сергей взглянул на Филиппова. «Твой генерал прав. Несколько дней назад моя жена встречалась с ним в Питере и даже говорила». Он помолчал. «Про двери». «Шутишь?» — спросил Филиппов. «Нет, я тебе больше скажу. Глеб Пархатский сделал пластику лица». Иван Макарыч перевел взгляд на Трифонова. Тот кивнул. «Ну, если сами узнали. После того, как в газетах стали писать о его смерти, он сам явился в поместье. В темных очках, в бейсболке, весь в синяках, волосы перекрашены. Приехал, как я понимаю, после первой пластической операции. К тому времени из поместья убрали всех лишних людей и оставили только самых проверенных. Им заткнули рты деньгами и угрозами добраться до близких». «Сам Пархатский куда-нибудь отлучался?» – спросил Филиппов. «Бывало такое. В бронированном автомобиле из подземного гаража сразу в аэропорт. Там на свой самолет и также обратно». «Ты, конечно, был в числе самых доверенных?» Трифонов безразлично пожал плечами. «Это не помешает ему достать меня за решеткой». «Мы договорились», — напомнил Дуло. «Обещаю, если дашь на него показания, мы арестуем Пархатского». «Руки коротки», — сказал Трифонов. «Руки какие надо», — одернул его Филиппов. «Это он приказал взорвать бомбу?» Трифонов опустил голову, потом чуть заметно кивнул. «Он. Костя сделал, я доставил в вагон. Там поменял чемоданы, все как планировали». «Кого хотели взорвать?» — спросил Иван Макарыч. Трифонов кивнул на Сергея. «И его». «Зачем?» «Ему предлагали передать дело другому, подконтрольному следователю, а он отказался и денег не взял». «Что значит подконтрольному?» «Купленному». «И много у вас таких?» — осведомился Сергей Дуло. «Есть?» Филиппов обратился к Сергею. «К этому вопросу вернемся. Разговор отдельный. Пусть лучше расскажет, почему не отменили взрыв после того, как ты не поехал в Питер». Трифонов сказал. «Потому что он поехал бы за телом жены. Кто же знал, что не срастется?» Дуло едва сдержал себя, чтобы не двинуть Трифонова по физиономии. «Теперь про девушек», — произнес он. «Проституток?» — Трифонов усмехнулся. «Иногда, по вечерам, Глеб просил привезти ему проститутку. Скучал, видать, без женского тела. Мы с ребятами-охранниками по интернету их выбирали. Пархатский любит худых. Таких и возили. Назначим встречу где-нибудь возле кафешки. Посадим в такси». «И девушек не смущало, что вас несколько мужиков?» Иван Макарыч покачал головой. «Почему несколько? Всегда был один. Васильев или еще кто-нибудь. Вывезет за город. У какого-нибудь дома отпустит такси, а тут я на Мерседесе. Короче, двух или трех ему привезли, все прошло гладко. Денег на такси дали и до свидания, пока не попалась одна. Ну, поторопил Дулу, рассказывай. Короче, узнала она Глебушку. Он ее вызывал к себе еще до своей смерти. После первой пластической операции он незначительно изменился. Нос чуть-чуть покороче, немного глаза. Узнать было можно. Узнала его девушка, и что дальше? Глеб приказал убить ее и где-нибудь выбросить. Так мы и сделали. С нее все началось. Потом убивали всех, кто к нему приезжал. Сколько их было? Три. По самой первой, погибшей, был один свидетель. Ты с ним говорил. И он тебе дал информацию, на которую ты, возможно, не обратил никакого внимания. Но сам Пархатский был абсолютно уверен, если не убрать тебя с дела, рано или поздно ты до него доберешься. Решение по твоему устранению было принято еще до того, как появился второй труп. Сергей усмехнулся. Как узнали, что последняя девушка, Вика Любимова, сделала селфи? В ванной установлена камера наблюдения. Охранник прошляпил. Заметил только, когда она уже фотографию отослала. Ну, а как заметил, поднял тревогу. Телефон у нее забрали, отдали айтишникам. Те начали проверять. Нашли ее профиль в социальных сетях. Уничтожили. Потом определили номер подруги. Нашли адрес. В дверь громко постучали. «Кто там?» – недовольно спросил Дуло. В комнату взглянул Петя Сикорский. «Сергей Васильевич, вы мне нужны». «Что-то срочное?» «Нет», – Петя улыбнулся и перевел взгляд на Трифонова. «Рабочий вопрос». «Рабочий подождет». «Зайду позже», – согласился Сикорский и вышел. «На чем мы остановились?» Дуло потер висок. «Ах да, нашли адрес Корягиной. Кто пошел ее убивать?» Трифонов опустил глаза. «Этого я не могу сказать». «Не можешь или не знаешь?» спросил Филипп. «Не знаю». «Сдается мне, все ты знаешь, только сказать боишься». Трифонов помотал головой, глядя в пол, произнес. «Правда, не знаю». В дверь снова постучали. На этот раз пришла курочка. «Сергей Васильевич, можно вас?» «По рабочему вопросу?» спросил он. «По рабочему». «Позже», сказал Сергей и отвернулся. «По очень-очень рабочему!» С нажимом повторила Нина Витальевна, и Дулу вышел за дверь. Оглядевшись, курочка прошептала. «Мне сейчас принесли детализацию счета». «Какого?» «Никакого, а чьего?» уточнила она. «Это расшифровка, куда тратились и уходили деньги Трифонова». «И что?» «Там есть несколько отправлений». «Больших?» «Мне лет 10 работать». «Ну?» Сергею хотелось поскорее вернуться к допросу. Я позвонила подруге, не буду говорить, где она работает. Продиктовала номер счета, и она сказала мне имя его хозяина. «Кто?» – жестко спросил Дуло. Курочка огляделась, потом прошептала. «Петя Сикорский». Он опустил глаза, сунул руки в карманы, и одновременно с тем, как начали ходить желваки на его скулах, стал перекатываться с пятки на носок и обратно. «Что будем делать?» – спросила Нина Витальевна. «Иди к нему и, как ни в чем не бывало, скажи, что я освободился и жду его в комнате для допросов. Пусть придет минут через 10, не раньше». «Сделаю», – прошептала она и, стремглав, унеслась прочь. Сергей вернулся в кабинет и присоединился к Трифонову и Филиппову. «Продолжим. Я тут без тебя выяснил кое-какие подробности относительно организации и исполнения взрыва», – сказал Филиппов. «Если хочешь, можно все повторить». «Не сейчас», – Дуло взглянул на дверь. Как раз в этот момент в нее постучали, и в комнату вошел Петя Сикорский. «Вызывали, Сергей Васильевич?» «Да, Петя, у нас перерыв. Что там у тебя?» «Нужно подписать документы». Сикорский протянул пару листов и ручку. Дуло уселся за стол. «Сначала прочитаю». «Пожалуйста, пожалуйста». Петя встал за спиной Трифонова, и у того беспокойно забегали глаза. «Так...» Дуло намеренно тянул время, потом посмотрел на Филиппова. «Иван Макарыч, что ж там мы? Нас ждет полковник, а мы сидим. Быстро к нему!» Филиппов вскочил. Дуло посмотрел на Сикорского. «Присмотришь за ним?» Он показал глазами на Трифонова. Петя с готовностью кивнул, только спросил. «Вы надолго?» «Минут на 30, не больше». Филиппов направился к двери, остановился возле нее и обернулся. «Ну, что ты там?» спросил он Сергея. Потом смерил глазами Сикорского. Не боишься этого пацана с таким Боровым один на один оставлять? Он же в браслетах. А потом вынул из кобуры пистолет и вручил Пете. Это чтобы не страшно было. Сергей схватил Филиппова за рукав и вывел в коридор, после чего вытолкнул на лестницу и зажал ему рот. Они стояли и смотрели друг другу в глаза. По удивленному взгляду Филиппова было ясно, что он ничего не понимает. Из коридора донесся звук открывшейся и закрывшейся двери. Дулу разжал Филиппову рот и пояснил. «Проверил, ушли мы или нет. Теперь идем. Тихо». Они прокрались до двери комнаты для допросов, остановились. Одновременно оттуда послышался вопль и звук потасовки. Они ворвались внутрь. Там стоял Петя. В его руках был пистолет. Он нажимал и нажимал на курок, не понимая, что происходит. Оружие производило щелчки, но выстрелов не было. На Сикорского безуспешно кидался Трифонов, прикованный наручниками к столу. «Он хочет меня убить! Заберите у него пистолет!» Дуло подошел к Пете, забрал у него пистолет, затем вынул из кармана магазин от него, вставил и вложил пистолет в кобуру. Было заметно, что Сикорского прошиб пот. «Садись», — приказал ему Дуло и поставил стул подальше от Трифонова. «Он хотел убить меня!» — закричал Петя. «Он схватил меня за горло! Я был вынужден выстрелить!» «Садись», — повторил Дуло. Петя сел. «Паскуда!» — выругался Трифонов и плюнул в Сикорского. Тот увернулся, но часть слюны шмякнулась на его плечо. «Это он ходил убивать ту девчонку. Корягину?» — уточнил Дуло. Трифонов будто не слышал, пер напролом. «Кишка тонка оказалась. Телефон забрал, а добить не решился. И криминалиста вашего он в подворотне стукнул». «Зачем?» «Чтобы иметь доступ к уликам. Ему заплатили, чтобы он подменил образец автомобильной краски, а ваш криминалист все сделал сам». «Значит, это ты, Тимофеева?» Дуло склонился к Сикорскому, но тот истерично выкрикнул. «Оставьте меня! Требую адвоката!» «Будет тебе адвокат», — заверил Филиппов, который до этого безмолвно стоял в стороне. Он подошел ближе, глянул Пете в лицо. Его рука машинально взлетела. Но он только поправил воротник на его рубашке.